Кстати, когда я общался с капитаном Сайпом Риун, который наконец-то приступил к своим обязанностям, этот тролл рассказал мне о некоторых сложностях, произошедших на территории системы Барза после того, как я покинул ее. Так вот, он мне рассказал о том, что когда мой кондор покинул эту звездную систему, сюда прибыла целая эскадра линкоров Империограф. Как ни странно, они собирали информацию обо мне и моем корабле. Уже только поэтому мне следовало бы насторожиться. Они старательно сыпали тут деньгами и искали ответы на свои вопросы. А все эти вопросы заставили меня сильно задуматься. Размышляя над этой ситуацией, я все больше упирался в тот факт, что аграфы прибыли сюда не только из-за моего корабля. Дело в том, что они интересовались также и событиями, связанными с корпорацией нейросеть. А значит, в этом положении есть что-то еще. Неужели они узнали про мой симбиант? Этого мне бы не хотелось. Уже только поэтому следовало быть гораздо осторожнее. Если здесь появились эти выскочки, которые никого не считают себе ровней, следует ожидать обновления охоты на меня. Вот только посол аграфов, с которыми я уже столкнулся, исчез, а вместо него империограф был заявлен новый разумный. Возникает только вопрос, что же там у них произошло? То этот нахал строит из себя неизвестно что, старательно демонстрируя всем могущество своего государства, то вдруг происходит рокировка послов, что явно говорит о недовольстве руководства империи его действиями. Странно все, к тому же, я уже узнал из архивов, что в империограф, хотя она почему-то называется империей, руководит совет глав великих домов. Считайте, те же самые корпорации, только стоит родословная впереди всего. Странно мне все это было осознавать. Куда ни сунься, везде деньги и корпорации. В Федерации Невею власти стоит сенат, в который входят якобы выборные сенаторы, но за каждым из них стоят частные корпорации. А как они будут оплачивать выборы, пытаться продвигать свои интересы, если в данной ситуации на все это нужны деньги? У кого больше денег, у того и больше возможностей. В республике Хагдан у власти стоят 9 разумных. Каждый из них является представителем клана, контролирующего какой-то вид производства. Те же самые корпорации, имеющие монополию на производство каких-либо предметов или устройств на территории республики. Чем больше я пытаюсь осознать происходящее, тем больше понимаю, что везде в содружестве в первую очередь замешаны деньги. А что, сами посмотрите. Даже та самая империограф, чьи представители называют себя наследниками древних, тоже управляется именно семьями разумных, контролирующих те или иные производства. Те же самые корпорации, только под другим названием. Великий дом. В империи Арвар, вроде бы всем руководит император, но рекомендации ему дает совет великих семей. Опять же, семьи различных торгашей, поднявшихся на чем угодно, начиная с работорговли и заканчивая производством боевых кораблей. Опять же, если как следует подумать, ситуация упирается в недвусмысленный намек о влиянии корпорации и денег. Вот столько в империи Антран, где властвуют ящеры Дрика Анот, в первую очередь у власти стоит храм Гулграа, хотя тоже империя. Вроде бы я слышал о том, что у них где-то там бегает карманный император. Слышал, но не видел, поэтому и говорить не буду. Ну, не застал я с их стороны какой-то пользы для себя самого. Да и о какой позе может идти речь, если там святоши всем правит? Разве что конфедерация Делус продолжает удерживать свои позиции? Вполне возможно. Надо над этим вопросом поразмыслить как следует. Про директорат Ашер, Галифат и Непонский Сёгунат я вообще молчу. Эти государства фактически карманные собачонки для более могущественных соседей. Директорат Ашер мечется между несколькими соседями, пытаясь найти себе покровителя. Хотя управляется он опять же группой администраторов. И эти администраторы, по сути, являются своеобразными главами корпораций. Только их корпорации занимают целые звездные системы этого государства. Каждый администратор руководит своей звездной системой, и чем больше дохода она приносит, тем больше влияния у такого администратора. В Галифате власть находится в руках вещих старцев. По сути, это те же псионы, просто прикрывшись религией, якобы могут творить чудеса, держат все население в страхе и дикости. Из выходцев с этого небольшого государства вроде бы получаются неплохие бойцы, однако, сразу стоит отметить тот факт, что по большей части эти разумные являются фанатиками. А с фанатиками я дел иметь не хочу. К тому же, используя бывших военных или тех же самых высших, которым я немного подправил приоритеты в нейросетях, я имел больше порядка на борту корабля, чем с такими фанатичными разумными имели другие наемники. Я постоянно находил в новостях известия о том, что, то в одном месте, то в другом, происходили конфликты среди наемников. И в 98 случаях из 100 в этих конфликтах участвовали выходцы из Галифата. Про непонский сигунат я ничего сказать не могу. Это государство фактически копировало феодальную Японию, только вышедшую в космическое пространство. Как результат, у них была свои технологии, в основном напоминающие арварские, и религия вроде кодекса Бусида, но возведенная в абсолют. Честно говоря, когда я слышал об этом, то очень сильно удивлялся. Все это уж очень сильно напоминало Землю. Просто все было так перемешано, что с ума можно было сойти. Взять хотя бы тот же директорат Ашер, он мне очень сильно напоминал тот же самый Китай. Китай 2000-х годов. Рабочий муравейник. Все что-то делают. И все делают на продажу. Причем могут делать на продажу полное барахло. Например, тот же самый Ипхани с антенной для приема лучшего сигнала. Я думаю, что даже создатель Ипхани был в шоке от такого открытия. Он до этого не додумался. Зато китайцы придумали. Китайцы придумали дополнительную батарею к Ипхани. Китайцы придумали специальный модуль, который позволяет вторую сим-карточку подключать к Ипхани. Им только дай что-нибудь придумать. Надо будет, они и тапочки с крылышками тебе сделают. Лишь бы ты в туалет ночью летал, не топая по полу. Лишь бы ты купил у них все это. Придумают тебе все, что угодно. В директорате Ашер все было точно так же. Тебе продадут все, что ты только захочешь. Главное, чтобы ты захотел купить. И никого абсолютно не интересует то, как обстоят дела на самом деле. Хочешь ты это покупать, или нет, ты только купи. Я даже столкнулся с тем фактом, про который мне рассказал случайно один из наемников, попавший ко мне в экипаж. Он рассказывал о том, как командир его бывшего отряда покупал для себя москиты прямо с носителя военного флота директората. Причем купил он их прямо с пилотами, которых тут же командир списал в боевые потери. Вы себе представляете этот фокус? А ведь когда я собирался идти в Содружество первый раз, то у меня была мысль попробовать получить гражданство директората Ашер, ведь я внешне похож на кого-то из администраторов. Однако, гораздо позже, я понял всю глубину потенциальной ошибки, и уже только поэтому догадывался, что в некоторых случаях мне лучше держаться немного на расстоянии от происходящего. Даже Япония только немножко феодальная, окопалась в непонском сёгунате. Галифат – это тот же самый арабский мир, с кочевниками и тому подобными разумными, которые живут своими древними обычаями. Я не хочу обидеть всех арабов. Среди них есть очень умные люди. И одни только Арабские Эмираты чего стоят? Да, за такой короткий срок превратиться в довольно развитое государство, имеющие мощную финансовую поддержку. Но среди них же все равно есть кочевники, живущие в пустыне, живущие своими кланами и своими обычаями. Вот и тут было точно так же. Конфедерация Делус – типично тоталитарное государство, готовое к бою всегда. Однако, я сейчас не понимал того факта, по какой причине в этот раз конфедерация фактически протормозила. И говоря про тормоза, я не шучу. Кто им мешал разослать своих разведчиков, старательно разыскивая информацию про потенциального врага, на котором они могли бы максимально эффективно продемонстрировать свое мастерство как воины и солдаты? Не понимаю, но обо всем этом пусть болит голова у моих потенциальных противников. А мне сейчас важно разобраться с военными федерацией. Тем более, что этот полковник с метрополии, судя по всему, имеет большие связи. Вот пусть и объяснит свое поведение. Не знаю кому, и не знаю зачем, но я его не просил лезть в это дело. Как говорится, ему никто не мешал действовать законными методами. Но если уж не получилось, научись отступать или проигрывать. Попроси прощения, и признай вину. Так нет же, этот полковник начал еще мне угрожать? Да-да, когда дело дошло до начала разборов подобных действий на уровне штаба флота, где и служил, как оказалось, его дядя, адмирал, этот разумный не нашел ничего умнее, как позвонить мне на нейросети и начать угрожать, заявляя мне о том, что если я такой умный, то у меня будут проблемы буквально в первом же выходе из гиперпространства. Военные такой грязи не прощают. Какая грязь? Ты сам нарвался. Ты сам решил, что я буду тебе ордена приносить, чтобы ты потом хвалился ими. А теперь я еще и виноват? Честно говоря, когда мои юристы получили это радостное известие, то чуть ли не плясали от счастья. Ведь они и так получили большие бонусы за то, что со службой безопасности Федерации порезвились. Причем, оба раза удачно. А теперь еще и военные буквально сами дают им в руки возможность себя унизить. Вы думаете, юристы этим не воспользуются? Конечно, воспользуются. Еще бы, такой шанс показать свое мастерство и знание законов всему Содружеству. К тому же, фактически за последнее время количество их клиентов многократно возросло. Мне они давались четыльготные, так как я был их лучшим клиентом. Конечно, это можно понять, ведь именно благодаря мне они и получили такую возможность унизить своих врагов многократно. Я же мог только наблюдать за всем происходящим и улыбаться. Ну, а как еще я должен реагировать на такой бред? Твоего дядю отстранили от выполнения обязанностей. Заткнись уже, тебя вообще-то дома такая я оплеуха от старика ждет, что я бы переживал за шейный отдел позвоночника. Так и голову оторвать могут собственные родственники. Так нет же, этот идиот еще и угрожает. Видите ли, я не стал покорно ему рабом, а еще и показал свой нрав. Ну, извините, я сразу заявил военным о том, что ссориться с ними не хочу, но и вы соблюдайте законы. Почему они не учатся на чужих ошибках? Генералы из службы безопасности об меня зубы обломали, поймите этот факт, и утритесь. Так нет же, и они туда же. Да, что здесь происходит? Тяжело вздохнув, я был вынужден признать, что пора мне что-то делать. Конечно, Сенат Федерации НИВИ все же решил как-то нивелировать сложившуюся проблему. Мне принесли извинения, даже добавили балл гражданского соответствия, но также предложили и миссию сходить по периферии Федерации и заглянуть на территорию фронтира в поисках потенциальных проблем. К тому же, туда же собирался идти и военный флот Федерации, что тоже немаловажный фактор. Попутно, я мог бы дать им несколько рекомендаций. Сама сенатор Арнигаун объяснила мне тот факт, что адмирал, который будет вести этот экспедиционный флот, вполне адекватный и разумный, и к тому же представитель республики Хагдан. Хвала богам, с республикой я не ссорился. Более того, когда я заключил с ними договор, и все время говорил им о том, что восхищаюсь делом ордена воссоединения, эти лысые подобия чебурашек заявили о том, что они тоже меня поддержат в случае нужды, и даже дали мне какой-то идентификатор, якобы друг ордена, надо будет проверить его при общении с этим день адмиралом, что тоже может быть очень важным моментом в моей жизни. Пока же я снова обратился к бирже наемников. Мне надо обновить персонал корабля. Если предстоит возможное столкновение с врагами, лучше подготовиться. В этом случае я заранее понимаю, что и для чего мне следует делать. И, как я уже сказал, для начала мне нужно срочно доукомплектовать экипаж. Офицер, ты что, вообще все границы потерял? Старый тролл, одетый в форму адмирала военного флота Федерации НИВИ, раздраженно посмотрел с экрана на своего племянника. Ты хоть понимаешь, что натворил? И чем теперь это все обойдется нашей семье? Мог бы хоть немножко головой соображать. Так нет же, взял и устроил этот конфликт. И что теперь нам делать? У меня был сенатор из проверяющего органа ревизоров, и теперь они требуют от меня объяснений. Ты что, не мог спокойно и тихо все провернуть? Сколько раз тебя можно учить, что не все разумные тебе что-то должны? Какого демона ты решился начать требовать частное имущество у частной корпорации? Ведь я думал, что это отряд наемников, но никак не частная корпорация. Частную корпорацию вообще нельзя было трогать, только в случае глобальной войны. Дядя, но что ты в самом деле? Раздраженно покосился на экран молодой тролл в форме полковника, спокойно пожав плечами, словно не произошло ничего необычного или странного, чтобы можно было так переживать. Ты слишком утрируешь сложившуюся ситуацию. Этот нахал обязан был предоставить мне то, что я хочу. И если ему указано предоставить корабль и капитанские апартаменты мне лично, то он обязан сделать это. Более того, он тебе ничего не должен. Не выдержав, заорал адмирал, ударив кулаком по столу перед собой, просто видя тот факт, что его племянник настолько избаловался, что не хочет слышать голос разума. Ты идиот, если пытаешься действовать таким образом в Федерации, здесь так нельзя поступать. В Федерации таких шуток не понимают и не прощают. И если ты считаешь, что тебе кто-то что-то должен, то за эту ошибку тебя заставят заплатить, причем сделают это законным порядком. В общем так, делай, что хочешь, но мне больше не звони, я в твоих махинациях принимать участие не буду. Мне достаточно и того, что вызывали в Сенат, и задали очень интересный вопрос, а не устал ли я служить в Федерации, может мне пора на пенсию? Если ты идиот, то это не лечится. Так что будь добр со своими играми разбираться самостоятельно, а я и так уже устал писать объяснения по поводу того, какого это демона мой племянник стал аналитиком, хотя никогда им не был, а дальнейшее меня уже не касается, делай, что хочешь. Кстати, твое прошение об отправке на войну подписано, только вот отправишься ты не так, как хотел, тебе выделили тяжелый крейсер, и в твою задачу входит сопровождение более мощных кораблей. Удачи, племянничек. Молодой офицер еще не успел ничего сделать, как связь была разорвана. Ему оставалось только стоять, скрипя от злости зубами. Он действительно привык получать все, что хочет. А тут вдруг такой сюрприз, и надо же было этому наглецу из частной корпорации не только отказать полковнику в его малой шалости, так еще и посмел нажаловаться на офицера, который всего лишь хотел получить то, что положено. Возможно, кто-то скажет, что он ни на что это не имел права, но ведь он действительно хотел всего лишь заслужить благодарность от государства. А как это сделать, если не на войне? Он заранее продумал весь план, буквально до мелочей. Этот молодой наемник был очень удачлив, и благодаря этому фактору у молодого офицера была возможность получить все и сразу. Во-первых, он планировал иметь возможность действовать эффективно, причем за спиной у других. Если этот молодой разумный сумел добиться таких результатов сам, то что же будет, если над ним будет хороший руководитель? Этот наемник должен был сам понимать, что в данной ситуации ему более выгодно просто подчиняться. Однако этот нахал не придумал ничего другого, как пойти на конфронтацию с офицером военного флота, и даже более того, у этого нахала хватило ума даже использовать своих юристов, чтобы потребовать какие-то компенсации у военных федераций. Судя по всему, жалоба была очень серьезная, раз дядя, который раньше во всем потакал своему любимому племяннику, буквально взбесился. Но ничего, он успокоится, когда поймет то, что все-таки намеревался провернуть его племянник. Хотя сейчас придется на некоторое время затихнуть. И все из-за того, что этот молодой наглец потребовал от государства невероятно большие деньги за использование своего имущества. Когда полковник увидел эти суммы, то он даже потерял дар речи. За что? За что ему должны заплатить 300 миллиардов кредитов? Этого он не понимал, и поэтому не находил себе места от беспокойства. Однако, беспокоиться ему нужно было о другом. Угрозы дяди оказались действительностью. Буквально через пару часов он получил уведомление о том, что назначен командиром тяжелого крейсера, который входит в группу кораблей, направляемых на защиту границы. Злости молодого офицера не было границ. Он вообще-то намеревался воевать с удобствами, а теперь что ему делать? О каких удобствах тут может идти речь? Если каюта капитана этого крейсера меньше, чем его нынешняя уборная, он попытался дозвониться до своего дяди, но тот, видимо, не желал общаться с племянником, раз его звонок не прошел. Неужели у старика действительно возникли серьезные проблемы? Как же это возможно? Честно говоря, полковник считал, что его дядя является чуть ли не одним из столпов, на котором держится вся федерация. И вдруг происходит такая странность. Естественным было то, что он не ожидал подобного открытия. Неужели произошло что-то весьма серьезное? Только исходя из этого молчания старшего родственника, он понимал, что произошло что-то страшное. Неужели у этого наглеца человеческой расы оказались покровители среди сенаторов? Как он вообще мог поднять свой голос против военных федераций? Этого молодой офицер не понимал. Однако, ему ничего другого не оставалось. Он обязан был выполнить приказ, и ему пришлось отправляться на тот самый маленький и тесный крейсер, где он должен будет служить в ближайшее время. Всего лишь из-за того, что какой-то торговец посмел перейти дорогу. Он отомстит. Обязательно отомстит, как только у него появится возможность. Только не сейчас. Сейчас его ждала война. И думая об этом, молодой офицер не мог скрыть своего испуга. Одно дело, участвовать на войне за тяжелой броней довольно крупного корабля, который может быть неплохо защищен. И другое дело, когда между тобой и противником всего лишь тонкая броня крейсера, который очень уязвим. Ему, естественно, такой вариант не подходил. Но тут ничего не поделаешь. Противник на данный момент оказался ему не по зубам. К тому же, у него оказался достаточно высокий гражданский рейтинг, на который полковник не мог никак повлиять. А ведь еще недавно он мог кому-нибудь и вполне спокойно его уменьшить, только по собственному желанию. Да, что здесь происходит? Ему оставалось надеяться только на то, что адмирал того странного флота, или того флотского соединения, куда он попадет, сам заранее понимает, что полковник является родственником офицера, служащего в центральном штабе, и поэтому не станет им рисковать. К сожалению, уже направляясь на место службы, молодой офицер неожиданно для себя узнал весьма нелицеприятные факты в отношении собственного родственника. Оказалось, что в штабе прошли глобальные перестановки, и несколько высокопоставленных офицеров, среди которых был и его родственник, были отправлены в отставку, а некоторые даже и со скандалом. Страх еще больше охватил душу молодого офицера, привыкшего жить так, как он того хочет. Теперь же его покровителя у рычагов власти просто не было, того самого покровителя, который все это время защищал его, позволяя молодому офицеру не просто довольно быстро подниматься по служебной лестнице, но также и вести себя даже с вышестоящими офицерами довольно нагло. Вот и тут, по собственной привычке, прибыв на место новой дислокации, полковник начал чего-то требовать. Для начала в штабе он заявил, что не собирается тесниться в мелкой каморке на борту крейсера, тем более, такого неудобного, как ему предоставили. Он не успел понять, что происходит, как тут же был перенаправлен на другой корабль. Сначала он обрадовался, думая о том, что его действительно решили поберечь и оценили его родственные связи. Однако, когда он увидел свой новый корабль, то просто ошалел от злости. Это был уже легкий крейсер. Тогда он снова вернулся в штаб и начал требовать объяснений. Навстречу полковнику вышел адмирал, который тут же заявил о том, что если офицер не желает выполнять его приказов, то ему не место на флоте. Причем его тут же могут списать, и молодому офицеру не оставалось ничего другого, как вернуться к своему кораблю. Только сейчас он был согласен даже на тяжелый крейсер. Однако, после случившегося, адмирал заявил ему о том, что в лучшем случае может доверить ему именно такой легкий крейсер, но не больше. Если же этот разумный рассчитывает на что-то больше, то его ожидает разочарование, так как в следующий раз ему предоставит москит, какой-нибудь москит, разведчик, если уж он на большее не способен. Добравшись до своего маленького единственного кораблика, молодой полковник не скрывал своей злости. Он знал, кто во всем виноват. Этот проклятый торговец, который просто не захотел выполнить его требования. Вот только злость, которая буквально бурлила в нем, не давала ему возможности правильно оценить ситуацию. Он действительно считал виноватым этого молодого разумного, который всего лишь защищал свое имущество. Нет, где-то в глубине души полковник это мог понять, но вообще-то, этому молодому представителю частной корпорации нужно было всего лишь выполнить простые условия, дать полковнику заработать на своих возможностях. А что, ему значит можно так зарабатывать, а кому-то другому нет? Подобное положение дел офицера не устраивало, но, видимо, сам этот частный разумный так не думал, раз он посмел сопротивляться и решился навредить офицеру с военного флота. Да, сейчас он всего лишь капитан легкого крейсера, но потом все равно отомстит. Война долго не продлится, тем более, что технологии с первой войны с архами на данный момент перешла на новый уровень, и благодаря этому Федерация Ниви быстро разгромит противника, а он сам имеет возможность при этом также еще и получить какие-то бонусы. Например, может заслужить награду, которая впоследствии нивелирует все эти гражданские баллы, которые неизвестно откуда появились у разумного, не служившего на благо Федерации. Благодаря этому, получится сделать все так, как хочет офицер, но не этот проклятый представитель корпорации. Честно говоря, молодой офицер просто не понимал того, по какой причине ему приходится терпеть все это. Он пытался сопротивляться. Вот только без поддержки своего родственника-адмирала, полковник не мог ничего поделать. Он действительно оказался беззащитен. Этот молодой нахал, посмевший сопротивляться, судя по всему, вообще не понимал того, что творит. Как так может быть? Как можно переходить дорогу военным? В глубине души молодой офицер понимал, что этот парень не так-то прост, так как об него уже обломали зубы представители службы безопасности Федерации. Но себя он вообще-то считал фактически неприкасаемым. Так, по крайней мере, было раньше. Но что делать ему теперь? Ведь в данной ситуации оказалось, что не так уж его дядя и всемогущ, чтобы можно было вести себя подобным образом. Конечно, он в это все не верил. Не верил до сих пор. Считал, что его дядя просто решил наказать своего племянника, и поэтому подстроил все это. Даже информация в новостях, которую он увидел, никак не переубедила молодого офицера в том, что на самом деле его планы, которые он пытался воплотить в жизнь, и стали тем самым трамплином, столкнувшим в пропасть не только его дядю, но и всех тех разумных, которые были с ним заодно. Молодой офицер достаточно долго пытался привыкнуть к новому своему месту жительства на борту легкого крейсера. Как бы он ни злился, но когда-то блестящий офицер из метрополии неожиданно для себя стал командиром экипажа из двух разумных, техника и пилота, которые были гораздо старше его, и фактически никак не реагировали на его попытки каким-то образом вынудить себе подчиняться. Да, они выполняли приказы, но каждый раз требовали подтверждения у флагмана, и это его буквально бесило до глубины души. Как они смеют подвергать сомнению его приказы? Почему попытка призвать их к порядку, и даже возможно попытаться отправить на гауптвахту, не говоря уже про угрозу в виде различных дисциплинарных взысканий, наткнулись на тот факт, что самостоятельно принимать подобные решения он просто не имел никакого права, ведь над ним стояло более высокопоставленное руководство, которому было плевать на его желания. К тому же, как оказалось позже, командование этой боевой группы больше доверяло именно старослужащим, а не ему, и это вызывало очередной приступ гнева у молодого офицера. Он пытался доказать тому самому руководству то, что если дела пойдут так и дальше, то во время боя подобное поведение не приведет ни к чему хорошему. И тогда, следует заранее понимать, что неподчинение во время боевой обстановки может погубить не только сам этот корабль, но и навредить всей эскадре или даже флоту. Когда он попытался заявить это самому адмиралу, тот удивленно воззрился на полковника, посмевшего перешагнуть через голову своего командира эскадры. Дело в том, что эта боевая группа состояла из двух полноценных эскадр под руководством мобильной базы. Полковник нагло заявился на борт мобильной базы и начал требовать встречи с адмиралом. Выслушав его претензии, адмирал только покачал головой. «Я вижу, что в последнее время из Академии стали выпускать кого попало», — хмуро проворчал этот старый адмирал, и, указав на погоны молодого офицера, продолжил. «Мне все равно, кто вам дал это звание, но я вижу, что вы его недостойны, поэтому начнете у меня с лейтенанта. Если заслужите, потом получите и все остальное. Сейчас же, смените форму и займитесь делом. И вообще, изучите правила флота, касающиеся субординации. У вас есть свое руководство в эскадре, и вы обязаны в первую очередь докладывать им. Поэтому, сейчас вы направитесь на гауптвахту, где проведете неделю. Может быть, хоть тогда вы ума наберетесь?» Еще не успевшего ничего понять офицера тут же схватили под руки штурмовики и поволокли на гауптвахту. «Естественно, что вам был очень недоволен». Пытался возмущаться, но его мнение никого не интересовало, всего лишь по одной причине, что всем этим разумным было плевать на его интересы. Это был фактически пограничный флот, и эти разумные по какой-то причине ненавидели всех офицеров из метрополии. Почему? Что случилось? Молодой офицер пытался что-то доказывать и спорить, вот только разговаривать с ним на подобные темы никто не собирался, так как, видимо, просто не считали это нужным. Для них всех главным было мнение адмирала, но никак не офицера, который вызвал у него гнев. Потом его встретили ехидными смешками члены экипажа. Эти наглецы даже не думали о том, чтобы скрывать свои лица и насмешки. Офицер затаил зло, так как понимал, что рано или поздно ему все равно придется с ними столкнуться. И если он их не приучит к порядку, все это не закончится ничем хорошим. Он сам прекрасно понимает, что в данной ситуации эти военнослужащие будут намеренно его провоцировать. Еще бы, ведь, по их мнению, он требовал того, чего не заслуживал. Сам же молодой офицер так не считал. Он был уверен в том, что достоин большего. Только вот получится ли у него вернуть все назад, ведь могли возникнуть большие проблемы, ввиду того фактора, что теперь проблемы у него возникли невероятно большие, и связаны они были как раз с тем, что здесь, на этом флоте, его все просто ненавидят, смеются над ним, старательно демонстрируют свое пренебрежение. Даже этот старый адмирал, который вроде бы должен был его внимательно выслушать, и даже возможно поддержать, по какой-то глупости решил, что он имеет право наказывать офицера, который закончил столичную академию фактически с отличием. Да, молодой офицер, видимо, на данный момент и сам не воспринимал все случившееся с ним адекватно, ввиду того, что даже в академии ему оценки в основном ставили именно благодаря связям его дяди, тем самым связям, которых больше не было. Но и этот факт его сейчас не беспокоил. Он хотел получить то, чего достоин. По крайней мере, он так считал. Остальное его не так беспокоило, как именно эти факторы. Но сейчас корабль, который он вел, был обязан отправляться вслед за эскадрой, которая двигалась навстречу потенциальному врагу. Проблема была в том, что легкий крейсер должен был идти впереди эскадры, разыскивая противника. И молодому офицеру все это очень не нравилось. Ему не хотелось глупо погибать из-за какого-то маразма старого адмирала. Однако выбора не было. В данной ситуации его мнение не имело значения. Значение имеет только сам факт приказа. Он это понял, когда его крейсер первым вошел в очередную звездную систему «Фронтира», где пилот тут же принялся маневрировать, старательно пытаясь увести крейсер от точки выхода куда-нибудь под прикрытие. Для начала молодой офицер подумал было о том, что наконец-то до пилота дошла вся глубина его ошибок, и он теперь будет прислушиваться к приказам своего командира, но все оказалось не так, все оказалось гораздо хуже, чем он мог себе даже представить. Дело в том, когда он осмотрелся и увидел отметки на тактической карте корабля, в его душе поселился страх. Красные отметки говорили о присутствии противника. В этой звездной системе были враги. Довольно крупные астероиды, ульярхов, которые молодой офицер много видел только в кошмарных снах, медленно и величаво плыли через пространство этой звездной системы, демонстрируя всем свою силу и мощь. Глядя на эти огромные камни, на которых местами радужными пузырями светились и переливались силовые поля, и мельтешащие вокруг сотни москитов, молодой офицер растерял весь свой опломб и героизм, который пытался взрастить в себе. Ведь он считал, что в первой же битве буквально щелчком пальцев будет разрушать эти каменюки, которые не смогут ему даже как-то навредить. Однако сейчас, когда он увидел эти опасные камни, а также и мельтешащие вокруг москиты, в душе молодого офицера поселилась паника. Та самая паника, которая своими костлявыми холодными пальцами хватает душу разумного и пытается ее просто раздавить, уничтожить. Кто-то может сопротивляться ей, и даже получает от этого какую-то пользу, а кто-то, как молодой разумный, просто отдается во власть этого чувства, и не может ничего с собой поделать. Вот и тут было точно так же. Молодой офицер растерянно смотрел на главный обзорный экран небольшого мостика легкого крейсера, и не мог ничего сказать. Хорошо, что в его экипаже был старый пилот, который знал свое дело от и до. Легкий крейсер аккуратно вильнул и направился в сторону астероидного поля, стараясь никоим образом не привлекать к себе излишнее внимание. Однако он не успел туда дойти, когда в это пространство звездной системы медленно и величаво ввалилась мобильная база Федерации НИВИ, с которой тут же принялись стартовать крейсера поддержки, готовые к сражению. Почувствовав какое-то необычное облегчение, бывший полковник с метрополии начал сыпать приказами, которые никто так и не собирался выполнять. Он пытался угрожать, командуя и требуя, чтобы легкий крейсер приблизился к кораблям Федерации для участия в сражении. Вот только, судя по всему, пилот крейсера собирался действовать по-другому. Он тут же продемонстрировал офицеру приказ о том, что легкий крейсер должен был проверить астероидное поле. Оказалось, что этот проклятый пилот не собирался спасаться в астероидном поле, когда корабль туда только вошел. Он намеревался провести разведку астероидного поля и найти присутствующие там угрозы. Подобное положение дел буквально взбесило действующего лейтенанта, который попытался броситься на пилота, но тут же был оглушен ударом со спины. Он совсем забыл про техника, который деловито связал потерявшего сознание офицера и не стал отвлекать пилота. Тем более, что сражение входило в активную фазу, и сейчас нет времени разбираться с идиотскими приказами парня, который совершенно видимо не понимает глубины и величины собственных ошибок. А если все обстоит так, то его ждет трибунал. Ведь все произошедшее было зафиксировано не только на протокол самих членов экипажа, но и искусственным интеллектом корабля. Командир легкого крейсера пытался нарушить приказ адмирала. Тут все понятно и объяснимо. Если битва закончится в пользу Объединенного флота Федерации и Республики, то в данной ситуации этого молодого парня не ждет ничего хорошего. Однако их это не беспокоило. Их маленький и юркий кораблик довольно быстро шмыгнул мимо выстраивающихся за его спиной корабли Федерации Неве и Республики Хагдан, готовящиеся к столкновению с астероидами, ульями, уже начавшими разворачивать свои силы в сторону противника, и аккуратно углубился в каменное крошево. Мало ли что там может скрываться, еще не хватало, чтобы там затаился какой-нибудь астероид, улей, который нанесет удар группе кораблей Содружества в спину. Это было просто недопустимо. И в этот момент уже никто не думал про бывшего блестящего офицера Метрополии, у которого впереди было блистательное будущее. Штабная работа, и жизнь в свое удовольствие. Если бы не одно «но», то, что ему дорогу перешел очень хитрый и наглый представитель частной корпорации, который почему-то не захотел выполнить небольшой каприз офицера, всего лишь сущую малость, от которой зависело многое в судьбе самого офицера, и уже только за это его надо было бы наказать. Но кто будет его наказывать? Удержать хотя бы нынешние звания и позиции, в виду случившегося, ведь молодой офицер явно проявил неподчинение приказу, и попытку уклонения от выполнения задания, а это трибунал, настоящий трибунал, которым раньше он любил пугать всех остальных офицеров, и от этого его теперь никто не спасет. Наверное, самым обидным фактором для него было бы именно то, что вместе с этой группой кораблей в данную звездную систему неожиданно ввалился тот самый корабль, на котором он рассчитывал воевать, пятикилометровый гигант «Кондор». Конечно, он держался немного в стороне от военных кораблей, все-таки являлся всего лишь мобильной верфью, однако, стоит отметить тот факт, что по какой-то странной причине этот корабль начал не просто отклоняться в сторону, а даже обходить противника, словно демонстрируя желание принять участие в бою. Может быть, это было решение старого адмирала? Возможно, этот старый Слагс был знаменит своими тактическими ходами. Скорее всего, этот крупный корабль должен будет отвлечь на себя внимание астероидов, ульев, ведь они поймут, что такой крупный корабль может представлять большую опасность, и в этом случае могут попытаться перехватить его, а этот «Кондор» просто отойдет назад, заманив противника в ловушку. А что, такое тоже было возможно. Вот только оценивать случившееся молодой офицер уже не мог. Когда он пришел в себя, то оказался заперт в собственной каюте и с отсутствующим идентификатором члена экипажа. Почему и кто это сделал, уже никого не беспокоило. Ему оставалось только бессильно наблюдать за тем, что происходит за пределами корабля, и скрипеть зубами от бешенства. Он проиграл, фактически, просто проиграл свое сражение. И тут, к сожалению, ничего не поделаешь. А когда поблизости появились москиты жуков, он только бессильно взвыл, буквально завизжал, суча ногами. Ведь каждый из этих москитов мог нести смерть именно ему, а он очень не хотел умирать. Тем более, так глупо. Ведь он надеялся со временем стать адмиралом в штабе и решать судьбу других разумных одним прикладыванием своего идентификатора к документу. Но судьба повернулась к нему другой стороной. Причем все это произошло явно с помощью этого наглого частника, и этот факт отрицать уже никак не получится. Директор Аташер, и как мы теперь это должны понимать, довольно раскормленный в ширину разумный, похожий на человека европейской расы, сидевший в довольно удобном и большом кресле, медленно выставил вперед свой толстый палец и с брезгливостью указал на застывшего перед рядом таких кресел мужчину, который просто не знал, куда себя деть от волнения. «Наш директорат должен был получить защиту от соседей. Тебе сколько раз говорили, что в первую очередь важна именно наша безопасность, и что мы получаем в результате? Мы сталкиваемся с тем, что защищать нас никто не собирается. Вот как нам это понимать? По какой-то причине Федерация Ниве абсолютно отказалась нас поддержать. Возможно, это звучало смешно, когда они говорили об опасности, но кто ты такой, чтобы смеяться над представителями государства, чьи орудия должны нас защищать? Вместо того, чтобы обеспечить нам безопасность, ты в результате обеспечил нам угрозу. И что нам делать теперь?» Растерянно замерший разумный удивленно смотрел на этот ряд кресел, откуда на него практически с одинаковым выражением злобы и брезгливости смотрели все эти представители клана администраторов. Да-да, здесь были только системные администраторы. Высшая степень власти и возможностей в директорате Ашер. Фактически они были богами на этих территориях. И сейчас все эти разумные раздраженно смотрели именно на него, кто стал виновником их нервозности. А нервозность их была вполне понятна. Выяснилось, что в сторону территории директората двигаются астероиды, ульи жуков, и могут в любой момент прийти, чтобы нанести вред. У директората был свой собственный флот. Вот только основная проблема была в том, что этот флот, по своей сути, был чисто номинальной боевой единицей. Он вроде бы есть, но его вроде бы и нет. Если сейчас поднять на проверку численный состав всех этих флотов, то выяснится, что по сути большая часть боевых кораблей, которые там числятся, на самом деле либо вообще отсутствует, либо находится в таком ужасном состоянии, что им самое место на свалке. Выяснилось, что многие капитаны кораблей, если не имели возможность продать сам корабль, начинали продавать с него более новые и ценные детали, получая взамен какой-либо мусор. Как результат, от нормального корабля третьего поколения оставалась только внешняя оболочка, а внутри был сплошной хлам. И все это было только начало кошмара. Пытаясь проверить оборону звездных систем, где имелись артиллерийские платформы и различные укрепленные бастионы, сами администраторы неожиданно узнали, что и эти системы фактически не функционируют. Что-то было также продано, а что-то просто пришло в негодность из-за того, что на них было выделено недостаточно средств на поддержание работоспособности. И вот сейчас, когда наступил тот самый момент, когда необходимо иметь в руках возможность защищать свои системы, выяснилось то, что у директората вообще нет таких возможностей. Рассчитывая на поддержку объединенного флота Содружества, за который им даже и платить бы не пришлось, посол директората Ашер в Совете Содружества вместо того, чтобы спокойно проигнорировать происходящее, начал высмеивать представителей Республики Хагданы Федерации Ниви. Когда выяснилось, что эти разумные были правы, он не додумался ни до чего умного, а начал с них что-то требовать. Как результат, представители этих двух довольно могущественных государств просто отказались поддерживать директорат. И все из-за того, что у них и своих проблем хватает. К тому же, та самая Федерация Ниви, которая имела в своем распоряжении корабли, являвшиеся очень опасными для астероидов, улив в виду наличия на борту вооружения тоннельных орудий, официально заявила о том, что забирает свои корабли из объединенного флота Содружества. А все из-за того, что представители всех государств просто смеялись над их предупреждениями. И что им делать теперь, когда ситуация начала развиваться катастрофически? В этот раз представители директората действительно ошиблись, послав в Совет Содружества отнюдь недостойного представителя своего клана администраторов, а кого-то, кто просто упивался своей мнимой властью. Но когда дело дошло до финала, и было необходимо проявлять именно хитрость, коварство и разум, которыми так славятся администраторы, он не нашел ничего лучше, как начать подхалимничать перед теми, кому директорат был не особо-то и нужен. Да, у директората Ашер была мобильная база, за которой присматривали специалисты конфедерации Делус. Также у них были многочисленные возможности нанять кого-нибудь. Вот только, чтобы кого-то нанять, нужно было потратить огромные деньги. А администраторы очень не любили тратить свои деньги на такие глупости. Мало кто знал, но в директорате основной могущественной силой были именно системные администраторы. Администраторы, которые правили целыми звездными системами. И они входили в этот совет, где решали, как и что будет происходить в этом государстве. И вот сейчас 13 этих самых администраторов сидели перед послом, не сводя с него своих злых глаз, ведь они уже получили из конфедерации Делус петицию, в которой было рекомендовано как можно быстрее усилить свои позиции. Для начала надо было нанять наемников, по возможности прикупить более новые корабли и организовать оборону своих звездных систем. Любой такой корабль являлся, по сути, довольно серьезным вложением средств. В основном в качестве ударной силы в директорате использовали корабли третьего и даже второго поколения Империи Арвар. Например, из тех же линкоров или тяжелых линкоров можно получить неплохие артиллерийские платформы для защиты планет. Хотя кто-то мог бы заявить о том, что, например, у той же Империи Арвар есть специализированные орбитальные бастионы того же четвертого и даже пятого поколений. Только вот разница была как раз в деньгах. Стоимость таких устройств разнилась в десятки раз. Бастионы второго поколения можно было выкупить фактически с переработки, по цене металлолома. Однако, такие же бастионы, к примеру, пятого поколения будут уже стоить как целый линкор, ведь по своей орудийной мощи они превосходят даже такой корабль. А вот делать гиперпрыжки и перемещаться по территории звездной системы просто не в состоянии. Конечно, кто-то тут же спросит, как такой бастион доставит на территорию директората или вообще до того места, где он должен базироваться. А тут все просто. Снимается несколько орудийных постов, вместо них и их артиллерийских погребов ставится гипердвигатель с топливными баками, два дополнительных двигателя, и корабль готов к переходу. По достижению нужного места, ненужное на нем оборудование демонтируется, снова устанавливаются орудийные посты и артиллерийский бастион орбитального класса готов к несению службы на благо директората, или кого бы там ни было. Однако, проблема заключается именно в том, что такой корабль стоит очень дорого. Даже со свалки, чтобы его выкупить, необходимо заплатить за такой бастион не 1 миллион кредитов. Более этого, когда ты его выкупишь оттуда, Каким-то образом этот бастион надо заставить действовать, то есть доставить его до места, привести хотя бы в приблизительный порядок. А это опять же деньги, деньги, деньги. Администраторы в директорате очень не любили тратить свои деньги. Кроме всего, они хотели получить еще больше доходов, а никак не нести расходы. Однако, сейчас ситуация сложилась так, что ни о каких повышенных доходах и речи не будет. Торговцы начали оттягиваться вместе со своими кораблями и товарами прочь с территорий, которые в любой момент могут попасть под удар архов. Тем более, что с территории фронтира уже вовсю ползли странные слухи о приближении многочисленных астероидов, ульев, которые шли через фронтир, не задерживаясь буквально нигде. Никто не понимал того, почему это происходит. Ведь по легендам, оставшимся с прошлой войны, астероиды, ульи должны везде собирать ресурсы, они должны задерживаться в каждом астероидном поле, пытаясь что-то ценное там выгрести, а потом двигаться дальше. Однако, на данный момент все видели, что астероиды, ульи просто преследуют беглецов. Если это так, то что же делать самим администраторам? Не пускать рвущихся к спасению разумных на территорию директората? А что это изменит? Ну, начнут они расстреливать беглецов с территории фронтира на границах директората. Однако, в эти звездные системы все равно начнут входить астероиды, ульи, которые гонятся за беглецами с фронтира. Естественно, что местные администраторы и главы системы постараются спасти свое имущество и броситься бежать, когда архи начнут захватывать их системы. Что дальше? Астероиды, ульи начнут преследовать уже их, и в результате подобное не даст ничего. Хватит размышлять над тем, что нам совершенно ни к чему. Давайте решим этот вопрос по-другому. Один из администраторов поднял медленно руку и принялся излагать свою мысль. Конфедерация Делус предложила им нанять наемников. Да, конфедерация даже решила предоставить им одну свою мобильную базу при поддержке тактического флота. Надо сказать, что это большое пожертвование. От других государств Содружества они и этого не дождались. Хотя в данном случае и не поспоришь. Та же самая Федерация Неви или Республика Хагдан были в своем праве. Только из-за того, что посол директората совершил глупость. Он, конечно, за это ответит. Ответит и его семья, которая порекомендовала этого умника на такое важное место. Однако, при всем этом следует также учитывать и тот факт, что ситуация осложняется отсутствием современных боевых сил и возможностями их содержать. Никто не спорит, денег у администраторов и директората вполне хватало. Вот только для того, чтобы нанять наемников на такое опасное противостояние, нужны огромные деньги. Не миллионы, а миллиарды. Поэтому и было решено всех беглецов с территории фронтира отправлять в войска обороны директората. Хотят, чтобы их пустили на территорию звездных систем директората Ашер, так пусть позаботится о его безопасности. Какой смысл директорату тратить свои ресурсы на защиту тех, кто сам не хочет себя защищать? Причем, директорат им ничего платить не будет. Они сами пришли на территорию директората за помощью. Вот пусть и радуются тому, что им таким образом помогают. Конечно, кто-нибудь тут же вспомнит о том, что это могут быть граждане какого-либо из государств Содружества. Хорошо, если эти граждане имеют положительный рейтинг на своей территории и могут туда вернуться, так пусть возвращаются. А вот те, у кого этот самый гражданский рейтинг отрицательный или нулевой, вроде тех же пиратов, пусть и занимаются обороной систем директората. А что, директорат в своей силе и власти, они имеют полное право действовать так, как считают нужным сами. Естественно, что никто из системных администраторов директората не стал отрицать или сопротивляться. Все они поддержали такое решение, так как в данном случае это решение давало возможность представителям директората усилить собственные позиции. Причем абсолютно бесплатно. Те же пираты наверняка будут пытаться сбежать на собственных боевых кораблях. Эти корабли будут изъяты в пользу государству. Потом, может быть, их и вернут. Может быть, вообще-то директорат никогда и ничего не возвращал. Но сейчас этим разумным совершенно ни к чему было знать о том, как и будет проходить их дальнейшая жизнь. Хотя бы по той причине, что в такой ситуации эти разумные будут думать о своем спасении. А директорат им это спасение предоставит. До поры, до времени. Однако, в отношении того самого посла директорат не был настолько миролюбив. Этот разумный был лишен своего звания, а также его семейство было обложено довольно крупными долгами, которые называли штрафными санкциями. Теперь им придется все это выплачивать. хотят они этого или нет. Но в данной ситуации у директората не было возможности каким-либо образом избежать подобной конфронтации с потенциальным врагом. Практически сразу были разосланы инструкции и приказы, которые начали действовать на территории директората. Многие разумные, которые действительно не имели нужных баллов гражданского соответствия, намеревались или отсидеться на территории директората, рассчитывая на появление объединенного флота Содружества, либо хотели через территорию директората пойти в сторону империи Арвар, где могли бы найти для себя убежище за мощными орудиями их орудийных бастионов. Однако их тут же задерживали и под угрозой орудий вынуждали заключать договор на защиту территории директората. Более того, этих разумных ставили перед фактом того, что у них только два выхода: либо самим на своих кораблях войти в систему обороны директората и, возможно, попутно заработать положительные баллы гражданского соответствия, либо сдать свой корабль войскам директората, которые намеревались использовать его так, как захотят. Это было равносильно подарить свое оборудование кому угодно, и безвозвратно. Вы же не думаете, что директорат намеревался возвращать такие подарки, ведь их можно впоследствии довольно неплохо продать, а деньги положить себе в карман. Однако, несмотря на строжайшие инструкции, нашлись умники, которые практически сразу попытались торговать таким оборудованием. Естественно, что администраторы систем были этим фактом недовольны. Одно дело, когда ты это делаешь без какой-либо посторонней угрозы в виде вторжения астероидов, ульев. Этот факт можно понять и как-то принять. Администраторы систем с этого факта даже имели дополнительный доход, поэтому не особо противились таким вот фокусникам. Но сейчас, когда каждый орудийный ствол был на счету, и администраторы дополнительно искали ресурсы, чтобы нанять настоящих наемников, которые могут иметь в своем распоряжении тяжелые орудия дальнего действия, чтобы расстреливать корабли астероиды архов, любая попытка таким образом приобрести для себя лично богатство, приветствовались ими с отрицательной стороны. Несколько администраторов и военных, попытавшихся торговать новым имуществом, практически сразу были казнены, а их имущество изъято полностью. Ведь пытаясь таким образом продать новое имущество директората, эти разумные запускали свои руки в карман именно системных администраторов, обкрадывая их. А потом у них еще хватало наглости приходить к самому системному администратору, предлагая ему взятку, чтобы тот не реагировал на происходящее. Как тут можно не реагировать? В чем заключается власть системного администратора в директорате Ашер? Именно в его системе он хозяин, повелитель и бог. Когда эту систему захватят астероиды, ульи жуков, ему придется бежать. И кто он будет в других звездных системах? Да никто. Так, беженец. Беженец с большими деньгами. И эти деньги будут очень нервировать своим присутствием уже местных системных администраторов. Как же так? Кто-то пришел на их территорию с такими деньгами, а делиться не хочет. Все эти системные администраторы сами прекрасно понимали, что они поступили бы точно так же. Поэтому просчитать потенциальные действия своих врагов или конкурентов им было отнюдь несложно. Уже только поэтому некоторые из администраторов начали на всякий случай переводить свои производственные мощности в виде каких-либо научных станций или торговых точек вроде гражданских станций, в какие-нибудь дальние звездные системы с противоположной стороны зоны вторжения архов. По крайней мере, там есть хоть какая-то надежда этому имуществу уцелеть. Другие же наоборот старались защитить именно эти звездные системы. В основном это были системные администраторы, владевшие довольно мощными рудными базами, а также и торговыми зонами прямо на месте своей звездной системы. Например, системный администратор директората Миндиндардун, который был хозяином в системе Гермунд, известный как одна из самых крупных торговых площадок в Содружестве, где можно было тоже многое продать и многое купить, собирался защищать свою систему до упора. Оказалось, что этот разумный был достаточно хитер. Он разрешал в своей системе многое, вот только не разрешал разворовывать систему обороны. Так что и корабли, и орудийные платформы, не считая флота защиты, были вполне боеспособны. Буквально перед этим заседанием несколько младших администраторов, которые были пойманы фактически при попытке диверсии, а по-другому назвать то, что они пытались сделать с артиллерийскими бастионами орбитального типа, он не называл, были жестоко умерщвлены. Таким образом он снова дал понять, что можно, а что нельзя, в его системе. Поэтому у него была какая-то надежда удержать свои позиции. К тому же, он имеет достаточно большой финансовый приток. Торговцы из этой системы были знамениты своими пиратскими выходками. Они старательно подсовывали специализированные контейнеры с десантом на борт пролетающих кораблей, захватывали их, а потом перепродавали в этой же звездной системе, уплачивая определенный налог хозяину этих мест, чтобы тот не задавал лишних вопросов по поводу того, почему торговые корабли так часто меняют хозяев. Особенно ему нравился один торговец, который умудрился в течение полугода практически 3 раза перепродать один и тот же корабль. Он продавал этот корабль, который заранее хитро модифицировал. На борту корабля имелись специальные ниши, где он прятал дроидов, диверсантов. Корабль менял владельца и направлялся в прыжок, следом за ним шел другой корабль с десантом, который забирал трофей, потерявший управление, практически без потерь. Естественно, что этот разумный приносил приличный доход самой системе Гермунд, поэтому ему позволялось многое. Но при всем этом сам глава системы часто пенял этому торговцу на то, что подобные пиратские действия могут настроить против данной звездной системы торговцев ввиду того, что здесь они слишком часто несут потери. Теперь же все торговцы старательно пытались убраться с территории директората, так как в данной ситуации они действительно могут попасть в опасную переделку. Их можно было понять. Системный администратор Миндин Дардун хотел найти любой способ, чтобы не допустить бегства торговцев. «Немедленно проверьте все базы данных, какие только возможно, и найдите мне наемников, у которых имеются корабли с тяжелым вооружением в виде артиллерийских или тоннельных орудий». Администратор косо стрельнул глазами на застывшему возле двери его кабинета услужливого секретаря, который тут же, наклонив голову, бросился выполнять распоряжение. «Я, конечно, все понимаю, что собственные деньги надо беречь, но также ко всему прочему надо иметь возможность их потом зарабатывать. Если сделать глупость и попытаться пожадничать сейчас, когда в сторону моей звездной системы идет целый флот вражеских кораблей, то я потеряю буквально все.